болгарского революционера, была отправлена в СССР в 1928 году по линии МОПР. В Москве девушка училась на рабфаке, работала токарем на заводе «Самоточка», закончила станкоинструментальный институт, в Москве познакомилась с политэмигрантом Гиню Стойновым, вышла за него замуж. Гиню родился в Турции, плавал моряком на судах болгарского торгового флота и выполнял поручения партийного руководства. Советским разведчиком он стал в 1930 году в Стамбуле. В Москве окончил Международную ленинскую школу. Разведывательная подготовка всех троих для работы в Болгарии началась в 1938 году. Завершающий этап обучения проходил в Симферополе. Христов под именем Николая Иванова-Добрева, Стойнов-Янчева под именем Петра и Милки Мирчевых прибыли в Болгарию с документами переселенцев из Южной Добруджи, которая отошла к Болгарии от Румынии по Краевскому соглашению 1940 года. Зиновий Христов обосновался в Варне, где руководил разведгруппой до сентября 1944 года. Он держал разведотдел в курсе событий в районе Варны, как на суше, так и на море. Группа ДРО развернула свою деятельность не только в Варне, но и в Добриче и Пловдиве. Их обширная и ценная информация четырех раций регулярно поступала в разведотдел два с лишним года. Разведчики сообщили, например, о переброске резервных дивизий через Румынию к Одессе, о передвижении кораблей флота, численности и дислокации германской и болгарской авиации, данные вплоть до личных характеристик о командирах частей и соединений. В конце концов, рации были запеленгованы, последовали слежка и аресты. Свобода Анчева была арестована в феврале 1943 года и освобождена в сентябре 1944. Впоследствии награждена орденом Ленина, ей присвоили звание Героя социалистического труда Народной Республики Болгарии. Гиню Стойнов избежал ареста и ушел к партизанам. В мае 1944 года он погиб в бою. Посмертно также награжден орденом Ленина. Зиновий Христов демобилизовался в 1946 году. Преподавал в школах города Николаева Одесской области. Антон Макарович Пруткин родился в 1880 году в Болгарии, куда из России переселился его отец. Окончил мореходку в России в городе Николаеве и плавал на различных болгарских судах, сначала матросом и механиком, а затем и капитаном. Весьма активно участвовал в болгарском, российском и македонском революционном движении. Уже тогда проявилась его склонность к диверсионной деятельности. В 1903 году, чтобы поддержать Илинденское восстание против турок в Македонии, устроил взрыв на австро-венгерском пароходе «Васкану», который шел из Варны в Стамбул, потом организовал неудавшееся покушение на турецкого султана Абдул-Хамида II. По революционным делам бывал в России, по некоторым сведениям он был приговорен там к смертной казни. Согласно данным жены Пруткина, Марии Федоровны, ее муж встречался в Швейцарии с Лениным. Когда началась Первая мировая война и Болгария стала союзницей Германии, Проткин предложил